«Сколько семейств, Месепе?» — спросил Георгий. 40 семейств, господин. 150 душ. Стариков много. Что делать, не хотят умирать? Богу тоже не нужны. Стой тут, старик. Крепко запомните, ностевцы. В моем владении никогда не будет Месепе. С сегодняшнего дня всех Месепе переписываю в Глехи и перевожу в Носте. Георгий, сдерживая шарахнувшегося коня, дал утихнуть поднявшейся буре. Слова восторга, недоверия, страха бушевали над площадью. Многие месепе рыдали, многие упали на землю. «Кто не хочет жить с моими новыми глехи, может уходить, всем вольную дам». Площадь затихла, Георгий сверкнул глазами. «Старик, больных теперь же переведи в Носте. Место найдем. Здоровые пусть на зиму. Жилище починят. Весной новые выстроим. Теперь главное. Люди, в Носте есть предатели. Не успел я принять владение, уже воры появились. Кто, кто ворует?» Толпа угрожающе надвинулась. «Нацвали, Гзири и сборщик обворовывают меня и голодных месепи. Ночью вывезли 5 ороб зерна». Взлетели сжатые кулаки, сыпались проклятия, остервенело плевались, бросали папахи, замелькали палки, жалобно причитали женщины. «Если через 3 дня не получу украденного обратно, нацвали, гзири и сборщик с семействами будут проданы Магаладзе». «Сахуримы, Немесепи, почему обращаешься как с собаками? У тебя ничего не крали?» — исступленно кричал выскочивший вперед гзири. «Зерно везли. Кто видел, пусть выйдет, скажет». «Раз навсегда запомните. Даром слов не бросаю и обратно не беру. Если через 3 дня арбы с хлебом не вернутся, продам, как сказал». «Дядя Датуна, сколько баранов пасешь? Теперь, господин, я тебе покажу, господин». «Ты что, хурма, мое имя забыл?» Взор метнулся и встретил синие глаза Нино. Теплая волна согрела сердце. Чуть порозовели холодные щеки, губы дрогнули. «Говори, дядя Датуна, сколько царских овец спас?» 500 пас. 500? О, какой я богатый! Завтра всех на базар пригонишь. Георгий, теперь меньше осталось. Нацвали 100 взял. 100 взял? Что, нацвали со мною всегда хочет в доле быть? В толпе засмеялись. «Эй, свяжите воров! Нацвали, гзири и сборщика!» Народ не шелохнулся. Вперед выскочил Дмитрий. «Георгий, дай мне воров на 1.5 часа, очень прошу. Собственные жены их не узнают. Хлеб увозить!» Вдруг исступленно закричал он. «Наши отцы своим потом землю поливают, костями поле удобряют, а воры хлеб увозить будут. Чурек из них для собак сделаю. Окажи любезность, дай на 1.5 часа». Толпа расступилась перед священником. Он осенил гудящую площадь крестом. Народ замолк. «Георгий, Бог дает господину власть над людьми. Господин должен беречь, заботиться о своих людях. А ты что хочешь делать? Нехорошо начинаешь?» «Нехорошо!» — загремел Георгий. «Ты, отец, о Боге говоришь. Я Богу подчиняюсь, тебе верю, ты к небу ближе стоишь. На греческом языке правду знаешь. Сейчас мы перед лицом не только Бога, но и народа. Пусть еще один человек скажет, что нехорошо я начинаю. Кто скажет, 4-й вор будет. Прошу тебя, Георгий, дай мне их на 1.5 часа, — кричал Дмитрий. «Никто не скажет, отец Симон. Господин должен заботиться о своих людях, а я что делаю? Тебе люди верят. Почему ни разу не пошел посмотреть, как 40 семейств из-за 3 воров с голоду умирают? Почему им не сказал, не по-христиански поступаете? А когда воров наказывают, ты заступаешься? Я плохо начинаю, но, может, неплохо кончу. Георгий выхватил шашку и приподнялся на стременах. Клянусь верной шашкой рубить головы врагам народа. Толпа восторженно бросилась вперед. Царские нацвали, у тебя ключи от амбаров, сушилин и сараев. Где шерсть? Папуна, возьми ключи, везде стражу поставь, завтра осматривать буду. А сегодня выдай 40 семействам их долю. Шио заволновался. Сын мой, я тоже с папуна пойду. Хочу видеть, сколько Месепи получит. Для тебя, отец, другое дело найдется. А лучше папуна никто не знает, сколько человек должен получить. Много буйволов и ороб царских было. Не помнишь? Плохо. Нацвали все должен помнить. Отец, выбери людей. Дядю Датуну возьми. Пусть он молодым пастухам баранов передаст. Сосчитайте, сколько у меня буйволов, коров, коней, овец, свиней и разной птицы. Все сосчитайте. Через 3 дня на базарной площади, новом Глехе, хозяйство раздавать буду, и новом Сахуре, кто нуждается, помощь дам. Если дело есть, дом мой все знают. На краю Носте стоит. Сакат захлестнул коня и, не оглядываясь, поскакал домой. Радость, тревога. Толпа гудела, недоумевала. Георгий еще недавно свой, близкий, казался чужим, властным, перевернувшим понятную жизнь. Радовались мсахурству, но всех пугало возвышение Месепи. Их сторонились, качали головой. Если так пойдет, какая радость от жизни? Нацвали, Гзири и сборщик сильные были. А что с ними сделал? Правда, немного грабили всех, но привыкли к ним. Все же сговаривались. Теперь новых назначат. Может, хуже будет. Вот-вот Даутбек к себе их ведет. Несчастные. Знал Георгий, кому в дом дать. Да, давно вражда между Гугаришвили и сборщиком. А Месепи? Посмотрите, как побежали за папуна. О, папуна все им отдаст. Мы работали, а презренные рабы получат. Где правда? Где правда? А как со священником плохо говорил? Совести в нем нет. Не слушайте, не слушайте, люди. Богатые всегда недовольны, даже к Зире жалеют. Георгий сказал, ничего отнимать не будут. Может, даже немного прибавит? Конечно, прибавит. Чем мы хуже Месепи? Георгий обещал на базаре хозяйство Месепи раздавать. А мы тоже пойдем. Пусть нам тоже даст. Конечно, Мсахури хорошо. Но без хозяйства на что, Мсахури? Хозяйство будем просить. Шио видели, как сумасшедший. Будешь сумасшедшим. Эй, люди, люди, бегите к амбарам. Что папуна делает? Сколько раздает? Из Месепи стражу везде ставит. О, где раздает? Люди бежали, метались, кричали. У священника голосили, проклинали, рвали на себе одежду жены арестованных. У Дато дружина барсов думала, спорила, протестовала и под угрозу и брань Дмитрия пошла к Георгию. Бросили. И хорошо сделали. Разве ты один не лучше понял? Вот мы целый день как утки в вине плавали. 3 бурдюка выпили, по тебе скучали. Но решили не мешать. Как хочешь, так и поступай. Выходит, еще вас благодарить должен. Конечно, должен. Когда человек один, он больше думает. А когда человек думает, он всегда прав. Как в пустыне остался, только папуна рядом. Испугались все, убежали. Какие вы друзья, если испугались? Не испугались, а обрадовались. К князьям народ привык, знает желание князя, а желание соседа своего не знает. Вот ты, Георгий, вольную нашим родным дал. Не убежали б, нам тоже бы дал. Думаешь, приятно твоей добротой пользоваться? А сейчас из-за выгоды ненужных людей на свободу отпустил. Ты думаешь, я тебя не понял? Моя семья богата. Отец умел со сборщиком дружить, его сборщик не грабил. 8 мужчин работали, много имели. Если бы здесь остались, ты бы тоже от наших родных не брал. Какая тебе польза? Землю даром занимают, дом занимают. Уйдем? Ты Месепи сюда возьмешь. Из молодых дружину выберешь верную, как кинжал. Из стариков преданных сторожей сделаешь. Скажи, неправду говорю. Георгий незаметно улыбнулся. Правда, Ростом, ты угадал. 150 верных людей приобрел и дружину себе создам. И все должности по хозяйству между ними распределю. А хозяйствами никого не обижу. Но Сте наше местом радости будет. А вам, Элисбар и Даутбек, стыдно. Вы тоже были бедными азнаурами. И первые мне не поверили. Ну, а теперь будем веселиться. Георгий, не очень веселись. Будь осторожен, друг. Ты что, один здесь живешь? Разве кругом нет князей азнауров? Где научился Месепи в глехи переводить? Какой пример для народа даешь? Думаешь, молчать князья будут? Вспомни мое слово. Царь с тобой тайный разговор поведет. Пусть поведет. О своем народе большие новости узнает Дато. Князей не боюсь. На собственной земле я хозяин. А если мой пример не по душе князьям, еще лучше. За эти дни я 100 лет прожил. Давно мысли, как молодое вино, бродили, только не понимал. А народ ударил по голове, сразу понял. Точно спал, а теперь проснулся и никогда больше не засну. Значит, правда, кто выше сидит, тому виднее. Если азнаур может дать жизнь одной деревне, сколько может дать полководец? Народ не раз был осчастливлен полководцами. Ты не понимаешь, Даутбек, я не о князьях, а о народном полководце говорю. Князья угнетают народ, а если мы, азнауры, начнем помогать народу, сами сильнее будем. И если для народа нужно стать князем, он должен стать им. Купцом, монахом, разбойником. Ни от чего не смеем отказываться. Не слушай их, Георгий, — вспылил Дмитрий. До войны барсами ходили, азнаурские куладжи надели, буйволами смотрят. Как ты будешь, так и я у себя заведу. Мы тоже не очень бедные. В моем наделе маленькая деревня, 10 семейств. Все месепи, уголь для Тбилиси жгут, черные, как черти, надсмотрщик в Сахуре в хорошем доме живет. Я тоже, Георгий, уйду. Отец очень хочет. Только, думаю, нехорошо пустые дома оставлять, трудно тебе сразу будет. Пусть кто уходит, немного хозяйства для новых глехи оставит. Мы сколько можем дадим. Ты дурак. — горячился Дмитрий. — Я видел твой новый надел. Даже дома хорошего нет. В разваленном сарае старый месепи под циновкой умирает. Это он, Георгий, от гордости уходит. А я отца с семейством отправлю, а с дедом на зиму здесь решил остаться. Время трудное. Как можно тебя одного бросить? Вчера им говорил, спорят. Как же, около княгинь потанцевали. сразу царскими советниками стали, головы от ума распухли. А если по совести поступать, никто на зиму уходить не смеет. Семейства пусть уйдут, а для нас здесь дело есть. Или нам вместе больше ничего не суждено? Дмитрий прав, задумчиво произнес Дато. Мы не должны разъединяться. Пусть семейства выйдут. У тебя, Дмитрий, дом просторный, поместимся. Да мне кажется, всем часто уезжать придется. А кто здесь останется, помогать будет. Ты как думаешь, Георгий?